не спета песен, сколько не написано историй, сколько не сказано еще друг другу слов, сколько побед и поражений, сколько нежности и споров нам предстоит по возвращении весной. Одно я только знаю, что по ночам летаю и одеялом колыбельной укрываю всех. Одно я только знаю, кто по ночам мечтает, пусть засыпает он, пока не наступил рассвет. Звезды в танце надо мной, небо, город сном. Одно я только знаю, кто по ночам мечтает, пусть засыпает он, пока не наступил рассвет.